Себастьян Кнейп. «Мое водолечение». Издательство «Осок Пресс», Ставрополь, 1991 год. Читает Лина Музырь. В книге Кнейпа «Мое водолечение», написанной более 100 лет назад и выдержавшей более 60 изданий, касается механизма действия водолечения. Содержит ценные народные сведения, собранные автором о здоровье, закаливании, оригинальных лечебных методик, своеобразном взгляде на сущность болезней. К читателю. Применение воды с гигиенической, профилактической и лечебной целями восходит своими истоками к временам глубокой старины. Ассирия, Вавилон, Древний Египет. Не будет преувеличением утверждения, что водолечение – один из самых древних методов лечения. В современной медицине бурное развитие инструментальной диагностики, удивительное достижение хирургии, медикаментозной терапии, изменившее основы лечебного процесса, характер и течение заболеваний, отодвинули водолечение на второй план. Сегодня и больные, и, что еще прискорбнее, врачи используют и начинают лечение водой крайне ограниченно. Практически оно забыто. Между тем и тысячелетия эмпирического применения, и современные данные медицинской науки указывают на несомненную эффективность водолечения, чаще как одного из дополнительных видов терапии, но порой имеющего и самостоятельное значение. Следствием невнимания к водолечению явилось отсутствие литературы по этому вопросу, что в свою очередь тормозило его применение. Поэтому издание книги Кнейпа «Мое водолечение» следует только приветствовать. Несмотря на то, что написана она 100 лет тому назад, ее содержание актуально и сегодня. Живой язык, ясность, логичность изложения делают чтение книги весьма захватывающим. Разумеется, не все положения автора, особенно касающиеся механизма действия водолечения, можно принять безоговорочно. Тем не менее, читатель найдет для себя немало ценных мыслей о здоровье и приложений, как закалить свое тело. Книга написана не для врачей, однако глубина освещения вопроса, описание оригинальных лечебных методик – своеобразный, порой неожиданный для нас взгляд на сущность болезни, выздоровление, закаливание позволяет рекомендовать ее специалистам, медицинским работникам. Шварц, заведующий кафедрой курортологии и физиотерапии Ставропольского мединститута, доктор медицинских наук, профессор. Дозволено цензурой. Санкт-Петербург, 15 сентября 1897 года. Предисловие к первому изданию. Как священник, я принимаю ближе всего к сердцу благо бессмертной души. Для этого я живу и за это готов умереть. Но и смертные тела доставили мне в течение 30-40 лет немало забот и потребовали от меня самоотверженного труда. Я не искал этого труда. Приход больного был и остался для меня в тягость. И только взгляд на того, кто сошел с небес, чтобы исцелить все наши недуги, и воспоминания заповеди «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», могли подавить во мне искушение отвечать отказом на обращаемые ко мне просьбы. Это искушение было тем сильнее, что мои лечебные советы доставляли мне невыгоду, а скорее потерю драгоценного времени. Не почести, а клевету и преследование, не благодарность, а во многих случаях насмешки и злорадство. Понятно каждому, что при таком отношении к моей деятельности у меня не могло появиться особой охоты писать, тем более что тело мое, удрученное годами, и душа уже требуют покоя. Только настоятельные, неотступные требования моих друзей, утверждавших, что грешно унести с собой в могилу столько познаний, приобретенных долгим опытом, бесчисленные письменные просьбы излеченных мною людей, в особенности же мольбы бедных, покинутых, больных жителей деревни,